Гус Ян, 1371-1415, чешский священник и богослов, идеолог чешской реформации. В 1410 году Гуса отлучили от католической церкви, а в 1412 году, после выступления против продажи индульгенции, он был вынужден покинуть Прагу. 2 года выступал он с проповедями в Южной Чехии, пока в конце 1414 года его не вызвали на церковный собор в Констанце. Там на соборе Гус в открытой дискуссии надеялся защитить свое учение. Но до Констанции он не добрался. Несмотря на охранную грамоту короля Сигизмунда I, Гус был схвачен и брошен в тюрьму. Его долго склоняли к отречению от его убеждений. Сигизмунд I, пытаясь таки спасти Гуса, послал к нему 4 епископов вместе с панами Яном из Хлума и Варславом из Дубы. Паны эти были близкими друзьями Гуса, но они не стали уговаривать его совершить предательство по отношению к собственным взглядам. Напротив, пан Ян из Хлума сказал: «Магистр Ян, мы миряне и не слишком-то ученые, но если ты чувствуешь себя на неверном пути и виновна хоть в немногом из-за того, в чем обвиняет тебя этот собор, не стыдись отступиться и отречься от этого. Если же твоя совесть говорит тебе, что ты не повинен в этом, не делай ничего против совести, не солги пред лицом Божьим, но лучше до смерти стой за ту правду, которую познал ты из закона Божьего». В ответ Гус заплакал и тихо ответил: «Пан Ян, знай твердо, если бы было мне ведомо, что я когда-нибудь что-либо еретическое писал, учил или проповедовал против закона Божьего и Святой Церкви, я был бы готов с покорностью отречься от этого. Бог свидетель». Гус не отрекся, и 7 епископов совершили над ним обряд лишения священнического сана, после чего передали для казни в руки светских властей. На голову Гуса, в знак того, что он еретик, надели бумажную корону с нарисованными фигурками чертей и с надписью по латыни «Эге хересиарешха», сопровождая это проклятием: «Вручаем душу твою дьяволам», на что Гус спокойно возразил: «Я же вручаю ее воплощению добра Господу Иисусу Христу». Один из друзей осужденного реформатора, некий Петр из Младоновец, оставил подробное свидетельство о последнем дне 6 июля 1415 года жизни Гуса, озаглавленные «Страсти магистра Яна Гуса». «Идя на смерть, — рассказывает Петр, — он говорил тем, кто шел рядом, чтобы они не думали, будто он хочет принять смерть за ереси, в которых его ложно и несправедливо обвинили свидетели по наущению его смертельных врагов. Ибо все время просил я доказательств из Писания, и того мне до сего времени не дали. Люди же из этого города Констанца были в доспехах, провожая его на смерть. И когда он пришел на место, где должен был умереть, преклонил колени и руки, сложив и очи, горе возведя, набожно молился: «Апачи псалом, в руки твоя, Господи, вручает душу свою», неоднократно прочитал громко и радостно, так что стоящие рядом хорошо его слышать могли. Место, на котором он был сожжен, представляет собой как бы деревенский луг. Когда он так молился, некоторые миряне, стоявшие около, сказали: «Мы не знаем, какие вещи он до сих пор говорил или делал, но вот видим и слышим святые слова, говорит он и молится». Иные же сказали: «Поистине хорошо было бы дать ему исповедника». А один священник, сидя на коне в зеленом кафтане, красную тафтою подбитым, с манжетами раструбом, сказал: «Негоже слушать его, и исповедника нельзя ему дать, ибо еретик есть». Преклонив колени, Гус продолжал молиться и только усмехнулся, когда с его головы упала позорная бумажная корона. Кто-то из наемников, стоявших около, сказал: «Возложите ее опять ему на голову, да сожгут его вместе с чертями хозяева его, которым он служил здесь». Тогда, восстав от места сего, по приказу палачей, высоким и ясным голосом, так что хорошо слышен был Так стал молиться: «Господи Иисусе Христе, готов я с любовью и покорностью принять сию жестокую и ужасную смерть за светлое Твое Писание и за то, что проповедовал Святое Слово Твое. Прости же, прошу, всем врагам моим». Тотчас его вокруг стали водить, а он увещевал их и всех просил не думать, будто он проповедовал, учил или придерживался какой-либо из тех ересей, что ему ложно приписывали. Еще просил дать ему говорить с тюремщиками его. И когда они приступили к нему, он благодарил их, говоря: «Спасибо вам, мои милые братья, за все доброе, что вы мне сделали, ибо были вы не только сторожами моими, но и милыми братьями. И знаете, уповая на Спасителя своего, во имя же его святого закона, хочу с любовью смертью принять, что с ним буду царствовать». Так по-немецки сказал он им. Тогда, сняв с него черный кафтан и оставив в одной рубашке, привязали его руками назад к какому-то толстому просверленному колу, стянули веревками в 6 или 7 местах, в первом у щиколоток, во втором под коленями, в третьем над коленями, в четвертом над чреслами, в пятом у поясницы, в 6 у пояса, в 7 под мышками, а руки связали сзади. Коли же одного конца заостривши в этот лук землю воткнули, и когда лицом его к восходу солнца обратили, некоторые из стоявших около сказали: «Поверните его лицом к западу, а не на восток, ибо он еретик». И сделали так. Затем за шею привязали его к колу какой-то черной сажей, покрытой цепью. На ней бедняк один котелок свой над огнем вешал, а под ноги ему 2 вязанки дров положили. На ногах же еще были у него башмаки его и оковы. Тогда вокруг него со всех сторон уложили вязанки дров вперемешку с соломой до самого живота и по самое горло. И прежде чем поджечь, подъехали к нему императорский маршал, а с ним Клемов сын. В последний раз увещевая магистра жизнь свою во здравии сохранить и клятвенно отречься от учения своего и проповедей. Магистр же отвечал высоким и ясным голосом: «Бог свидетель, никогда и не учил тому и не проповедовал того, что мне несправедливо жиль свидетелями приписывается, ибо первой целью моих проповедей, учения и сочинений и прочих всех деяний было только спасти людей от греха. И на правде этой, которую писал и проповедовал, которой учил я, взяв ее из закона Божьего и толкования святых докторов, готов с весельем умереть ныне». Услышав это, маршал и Клемов сын хлопнули в ладоши и отъехали в сторону. И палачи его тотчас подожгли. И магистр Ян голосом великим запел: «Христос, Сын Бога Живого, помилуй нас». А в третий раз, когда пел «Иже родился от Девы Марии», поднялся ветер и бросил ему пламя в лицо. Тогда он умолк, молясь про себя, до тех пор, пока не спустил дух. А перед тем, как умереть, тихо шевелил губами и качал головой, как человек, который скороговоркой 3 раза произносит «Отче наш». А когда вязанки дров, сгоревшие вокруг него, рассыпались, а тело еще на колу за шею держалось, будучи привязано цепью, тогда палачи, палками повалив тело вместе с колом, в огонь еще гораздо больше дров подбросили и, обходя кругом, кости палкой разбивали, чтобы быстрее горели. А найдя голову, палкой ее развалили. А сердце найдя среди внутренности, палку заостривши, особо на палку ту насадили. Сжигая его на сём вертеле, еще палкой били. Тем временем палач одежду его держал, а Клемов сын, узнав, что сия одежда магистра, приказал ему со всем прочим, что там было от гуса, с кафтаном и с поясом в огонь бросить, говоря: «Чехи это святыни сочтут и почитать станут». Палачу же обещал сам заплатить. Сжегши все дотла, весь пепел с землею вместе довольно глубоко выкопали, на тележку насыпали и бросили в Рейн. текущий поблизости, желая память о нем навеки, поскольку это в их силах изгладить из сердец его верных. Одежда по обычаю должна была достаться палачу. Примечание.